Глава 17. Кажется, к тому, что Лила изменилась, уже все привыкли. Ну, если не все, то Талия так точно. Потому что девушка вместо того, чтобы возмутиться или потупить глаза, хихикнула. Правда, тут же смутилась, но, взглянув на меня, поняла, что я не в обиде, и произнесла. «Да, конечно, я сообщу о вашей просьбе. И сделаю все от меня зависящее, чтобы секретарь у вас появился как можно скорее, Ваше Величество. Я всегда знала, что на тебя можно рассчитывать». Талия снова смутилась, но опять ненадолго. Окончательно осмелев, произнесла. «Знаете, я очень рада, что вы не терпите такое. Возможно, ваш пример станет началом новой жизни в Аллее для всех демониц. И не только». Я вздохнула. «Мне бы пока со своей жизнью разобраться. И с той озабоченной частью меня, что прыгает на Дариана, как голодная обезьянка на большой банан. Тьфу!» Я быстренько переключила мысли с бананов на другую еду, которую мне вскоре принесла Талия. Пока я завтракала, девушка где-то бегала. А вернувшись, сообщила, что моего секретаря мне не выдадут, зато ко мне придет младший секретарь Дариана. «А младший — это который?» — уточнила я. «Которая? Она при его личных покоях». «Понятно. То есть та, которая вчера заинтересовалась брачными играми и увидела меня в простыне?» «Ну да ладно. Натаниэль тоже видел меня в простыне, когда я вышла. Он уже стоял, упокоив мужа, как каменный истукан. Таким же лицом, невзирая на простынку, сопроводил меня к себе. Демоны, одним словом». Я поблагодарила Талию, а после завтрака она помогла мне одеться. Легкая длинная сорочка изумрудного цвета и такого же цвета шелковый халат. Ну, то есть они были похожи на шелковые. Как они тут называются, память пока не заморала. Потом выучу. Это сейчас не к спеху. А вот разбираться в мироустройстве, чем я и занималась, и в том, как работает империя, было очень в тему. Сегодня после встречи с секретарем продолжу. «Что вы хотите?» — переспросила ухоженная элегантная блондинка, которая появилась у меня сразу после завтрака. Вчера я в нее не всматривалась, а сегодня поняла, что она удивительно похожа на ту, что была в приемной. Близнецы они, что ли? «Кастинг на фаворита императрицы», — терпеливо объяснила я. «Но это же запрещено». «Кем?» «Вашим супругом», все еще немного заикаясь, произнесла она. «Законодательно, официально или на уровне «всех забодаю, если узнаю»?» Кажется, секретарь сломалась, потому что она пару минут молчала, я думала, уже вообще не заговорит. Но она все-таки выдала. «Нет, не могу, не имею права. Сначала я должна посоветоваться с Его Величеством». «Судя по всему, законодательно официально не запрещено. Но едва я открыла рот, чтобы возразить, девушка потянулась к Фитону. Нет, стойте, мы так не договаривались. Кто же сюрприз венценосному мужу делает, предупреждая об этом сюрпризе? Я честно не хотела, но у меня вдруг откуда ни возьмись вылупился хвост. И не просто вылупился, хлестнул по рабочему инвентарю в руках секретаря, разломив его надвое. Хрумц? А? Это была моя реакция. Секретарь завизжала. Пока я ошалела хлопала глазами, пытаясь понять, как же так получилось, в дверь постучали. «Войдите», — задумчиво произнесла я, глядя на остатки планшета на полу. И на хвост, постукивающий об этот самый пол. Красивый такой, золотистый, с небольшой кисточкой. Не как у льва, скорее это было похоже на маленькую силиконовую лопатку. «Доброе утро, Ваше Величество!» В дверях моих покоев появился Кабыр. Вот его я ждала в последнюю очередь. Он же все испортит. Кто ему рассказал? Тем временем он приблизился к нам и опустил глаза на пол. Что тут произошло? Хвост спрятался под стол. И вообще, походу, спрятался. По крайней мере, я его больше не чувствовала. Упала. Разбилась. Ладно, не настучала на меня. И то хлеб. Не хватало еще прослыть императрицей, не умеющей владеть своим хвостом. Тьфу, собой. Ее Величество хочет объявить кастинг фаворитов. Да, с не настучала, я погорячилась. Брови Кабера взмыли вверх, а я поняла, что моему плану пришел каюк, потому что он — правая рука, нога и копыта моего мужа. А это значит, что Дариану все станет известно через пару минут, как только Кабер отсюда выйдет. Но он не вышел. «Элоиза, подождите меня за дверями», — сказал он. «Надеюсь, вы понимаете, что распространяться об этом не стоит». Девушка кивнула и с явным облегчением оставила нас наедине. Кабер тут же шагнул ко мне вплотную. Приблизился, сцепив руки за спиной и вглядываясь в мое лицо. Чтобы не ударить им в грязь, я принялась рассматривать его. Симпатичный, чуть выше среднего роста, огненно-рыжие волосы. «Знаете что, Лилла?» Он первым прервал наши гляделки. Я ожидала, что мне сейчас прочитают лекцию о миссии женщины, о том, что я должна блюсти и бледеть. Тьфу! Глядеть в оба за своей честью и честью всей империи. Но Кабер поверг меня в шок, потому что неожиданно произнес: «Я вам помогу».